обычный человек. Живу я в доме номер 2, и перед домом у меня растет зеленая трава. Потом она пожухнет, и ее покроет белый снег. А я куда-то все бегу, ведь я обычный человек. Каждый день я в 8 часов в школу мы идем. Школа — это наш второй дом. Каждый день я в 15 часов домой мы идем. Дом — это наш первый дом. Жизнь потечет своим чередом. Школу закончив, в универ мы попадем. И снова не каждый день, но в 8 часов в универ мы идем. Универ наш второй дом. Не каждый день, но в 16 часов в общагу мы идем. Общага — это наш первый дом. Закончен универ, и вот мы в офисах сидим, и нам уже под 50, и ни черта мы не хотим. Но каждый день мы в 8 часов в офис мы идем. Офис — это наш второй дом. Каждый день в 18 часов домой мы идем. Дом — это наш, как известно, первый дом. И так пока однажды не помрем. Но я обычный человек, живу я в доме номер 2, и перед домом у меня растет зеленая трава. Потом она пожухнет, и ее покроет белый снег. А я куда-то все бегу, ведь я обычный человек.